Когда дело было сделано, Рейслинг вызвал рубку. Двигатель номер два вышел из строя. Черт подери, дайте мне сюда свет! Свет включился по аварийной цепи, но не для Рейслинга. Голубое радиоактивное свечение было последним, что воспринял его зрительный нерв. Пространство и время в который раз пришли на круги своя. И звездный свод горит серебром, горькое счастье тая. И охраняя большой канал, в его воде дрожа. Здесь башни истины стоят, ажурнее миража. Давно истлели строители, их забыта мудрость богов, чьи слезы поныне плещут в грань хрустальных берегов. И сердце Марса едва стучит под небом ледяным. И ветер беззвучно шепчет, что смерть придет ко всем живым. А башни все те же, и гимн красоте звучит, как старь звучал. Их тонкие шпили о прошлом забыли, глядясь в большой канал. Из сборника «Большой канал» с разрешения издательства «Люкс», Лондон и «Луна-Сити».